пришел и Иисус и подошел некий юноша с вопросом, что ему сделать, чтобы достичь вечной жизни. Христос сказал ему, чтобы тот соблюл заповеди. На вопрос юноши, какие заповеди, Христос возвращает его к главному декалогу, то есть к той главной части ветхозаветного закона, который мы называем десятью заповедями. И Господь называет оттуда важнейшие моральные принципы человеческой жизни. Если помните, что Моисей снес с горы Синайской две доски каменные, на которых сам Бог написал 10 своих заповедей, первые 4 из которых относятся к богопочитанию. Там говорится о том, что нельзя иметь других богов, кроме Бога единого и истинного, что нельзя поклоняться какому-то изображению, там, птицы, летающие в небе, там, человек, ходящий по земле, там, или гада, ползающего в водах. То есть никаких был запрет на всякие изображения в ветхом времена. Значит, нельзя было принимать имя Господа в суе, использовать и субботний день чтить. Это 4 вещи характеризуют такие корневые понятия ветхозаветного богопочитания. А остальные 6 – это то, что касается отношений между людьми. И там говорится о том, что нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать, нельзя, значит, нужно чтить отца и матерь, нельзя красть, лжесвидетельствовать и желать всего того, что есть у ближнего. Так в этом, значит, сжато, как пружина сжата, эти, значит, 6 таких повелений должны были устроить правильно человеческое общежитие. Когда юноша спросил Иисуса Христа, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную, то Господь ему говорит, соблюди заповеди. Какие? И Господь ему говорит, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, чти отца и матерь твою и возлюби ближнего твоего, как себя самого. Это добавка уже по сути, потому что этих слов последних в среди 10 заповедей нету. Это уже впоследствии, размышляя над Словом Божиим, евреи пришли к выводу, что это слова из Писания, любить, значит, ближнего, как себя самого. Значит, но они там сказаны в другом месте, уже в книге Второзакония. И вообще, в заповеди, я напомню вам, вообще не 10 в общей сложности, а 613. Всего Бог дал евреям 613 заповедей, так называемых мицвот, повелений, которые должны были очень точно и скрупулезно распределить всю жизнь человека. А 10 заповедей являются костяком, таким ядром, скелетом священного закона. И там, среди прочих этих всех священных слов, есть слова «возлюбить ближнего к себя самого». Перед евреями стояла большая задача, мы о чем не раз с вами говорили, разбираться со Словом Божиим, думать о нем и выяснять в нем, что в нем самое главное, что в нем уже там менее главное, скажем, хотя все из Божьих уст вышло, все важно. Но, без сомнения, есть вещи первостепенные, есть вещи, которые уже спасили. И вот они пришли к мысли очень справедливой, что любовь к ближнему и любовь к Богу – это две главные заповеди священного закона. Был такой интересный случай, к одному человеку, и одному законоучителю пришел другой человек, любопытный, и сказал ему, научи меня, Ребе, там, значит, там, или там мудрец, всему закону Божьему, только в нескольких словах, настолько быстро, чтобы я мог постоять на одной ноге, выслушивая тебя. То есть не говори мне долго, а вот скажи мне так, чтобы я на одной ноге стоял, бы выслушал самое главное из закона. И тот ему сказал примерно то, что вот как раз возлюби ближнего к себя самого. Он, правда, ему сказал, не делай ближнему того, чего себе не желаешь. Говорит, все, и все, иди. А остальное зачем? А остальное это комментарии. Теперь иди и учи комментарии. Понимаете? То есть вот, нужно понимать, что вот плотная густая ткань священного писания. В этой густой ткани, как в небесном в этом пространстве, значит, горят такие яркие звезды самых главных мыслей. И нужно вынимать эти главные мысли. Но это не значит, что нужно все небо свернуть и положить на полку. Нет, все небо тоже нужно. То есть яркие мысли нужно вынимать, до них добираться нужно, ими нужно жить, но и все остальное тоже надо. То есть нужно и все эти, значит, подводящие и последующие тоже принципы. И вот евреи додумались до того, что самое главное – это любить Бога всей душой, всей мыслью, всей крепостью, о чем мы не раз в Евангелии читаем. Когда Христу говорили евреи это, то он говорил правильно. Делай так и спасешься. Возлюбить сначала надо Бога, чем сначала Бога возлюбить, потом ближнего. Потому что ближнего без Бога любить не получается. Вот коммунизм, что такое коммунизм? Это идеология, которая призывает любить человека и отрицать бытие Божие. Коммунизм говорит, Бога нет, человека любить. И что в конце получается? Концлагерь получается в конце. Потому что полюбить человека без любви к Богу невозможно. Вначале Бога нужно полюбить, А потом уже полюбишь и человека, причем правильной любовью полюбишь. Настоящей любовью, не прелюбодейной любовью. Не такой любовью, когда мы из любви, например, прощаем все человеку. Когда мы его затискиваем и зализываем, там, и нежничаем, вокруг него там бегаем, как вокруг идола, вот, и потом портим ему жизнь. Такая есть тоже любовь неправильная. И много разного неправильного. То есть нужно вначале Бога полюбить. И тогда любовь Божия, она выстроит правильно всю иерархию ценностей. Тогда нужно будет и человека полюбить. Правильной любовью, полезной любовью. И для нас, и для этого человека. И вот Господь, значит, перечисляет им эти заповеди, значит, самые важные, которые имеют полное отношение ко всем нам, дорогие братья и сестры. Не убий, не прелюбодействуй, значит, не лжесвидетельствуй, чти отца и мать, значит, не укради. И возлюби ближнего своего к себя самого. На что юноша говорит, что я все это сохранил от юности моей. В чем я сильно сомневаюсь? Потому что человек по мере исполнения заповеди открывает для себя все больше и больше требования для своей совести, для своей души, ума. И заповеди Божии бесконечно исполняются, братья и сестры. О чем, собственно, и говорит Евангелие. Христос на горной проповеди как бы углубляет понимание закона Божьего. Говорит, вы слышали, что сказано древним, не убий, а я говорю вам, не гневайся на брата твоего напрасно. То есть уже закон евангельский проникает вглубь понятия убить. Это не просто убить, значит, как Каин Авеля, камнем или палкой, а уже надо пожелать человеку смерть или проклясть его. Да чтоб тебе так и так и так и так, это уже словесное такое сердечное пожелание человеку гибели или беды, это уже некий такой вид духовного убиения. Да и есть огромное количество таких грехов, которые фактически являются убийством человека. Ну, например, человек какой-нибудь, там, или семья, там, женщина, мужчина, неважно, семья, гонят самогон. В селе, в городе, да. Эту точку знают все алкоголики района и тянутся туда для того, чтобы за маленькие деньги купить себе этого одуряющего пойла и потихонечку пиваются. Это разве не убийство? Разве люди, которые спиваются, потом, значит, пропивают свой разум, здоровье, за копейки, значит, неизвестно, что пьют, это там они подмешивают туда всякой всячины, чтобы оно быстрее валило с ног людей, и люди, значит, эти-то потом патологоанатомы удивляются, как с такой печенью можно было жить. Еще, значит, когда делают разрезы там этих людей, умерших от этой гадости, понимаете? Это разве не убийство? Конечно, убийство. Просто не такое явное, это не из пистолета, и не из автомата, не топором. Но в принципе это наживание на чужой болезни, на чужой беде, на чужом здоровье, в конце концов, на чужой смерти. Или же, братья и сестры, эти вот мерзкие, страшные, жуткие эти аборты, о которых так много говорилось, и еще всю жизнь будет говориться, потому что беда не прошла, беда только усиливается. Разве это не убийство? Наиболее циничное, наиболее страшное, потому что это ж тебе не просто вышел воин в чистом поле против воина, и два богатыря сошлись и стали драться так, что земля под ними стонет. Это честный бой. Настоящий, значит, солдат всегда уважает настоящего солдата. Это даже почти не убийство, если устранить со всем остальным. А вот когда в любви начинается, а потом с самими же родителями выскабливается из утробы зачатое, это уже, знаете, совершенно другой вопрос. Совершенно другой вопрос. Это одно из самых циничных видов убийства, которое только можно придумать. В котором виноваты и мужчины, и женщины. Если мужчина знал и сказал «да», или сам принес деньги женщине, с которой он живет, «на, иди», я договорился, значит, он тоже убийца, и там получает такой куст убийц. Женщина, мужчина, доктор, получается такое целое бандитское сообщество такое маленькое получается. Просто наш закон их за это не наказывает, наши законы не отслеживают этих грехов. Мы только лишь бежим уже по следам совершенных убийств, явных таких, какие мы считаем убийствами. А это тоже преступное сообщество, занимающееся расчленением младенцев, по сути. Вот. И мы считаем, что ну ничего страшного такое. Ну, это мое право, я так считаю. А это на самом деле убийство. Поэтому если так внимательно посмотреть на это, то не убийц очень мало в мире окажется. Или же, например, есть такие статьи даже в уголовном законодательстве доведение до самоубийства. То есть можно просто, например, сделать человеку что-нибудь, выгнать с работы, например, там, не знаю, там, отобрать имущество, там, преследовать его через телефонные звонки, там, или какие-то угрозы через письма, такие телеграммы, довести человека до психоза какого-нибудь, до самоубийства. Можно так сделать? Можно, очень легко. Очень легко, на самом деле, если захотеть. Значит, можно довести человека до крайних каких-то поступков в силу разных причин, опять-таки, мотивация может быть самая разная. Это разные убийства и многое, и многое, и многое другое. А когда наша страна пережила страшные катаклизмы, когда люди, работавшие на заводах и жившие со своей работы, со своих рук, значит, вдруг оказались все на улице и стали по базарам все бегать и перекупать, и перепродавать, значит, все в долги повлазили, и квартиры пораспродавали, и по заграницам уехали долги отдавать. Когда это вдруг разом все рухнуло, и тот, кто имел, значит, у себя там какую-то там эти акции поскупались, там и вчерашний комсомолец стал сегодня владельцем комбината. Значит, а люди остальные подпивались, поразъезжали, семьи пораспадались, значит, так и посходили с ума, опять-таки сели на иглу. Это разве не убийство? Убийств же бывает очень много и очень разных. Поэтому, когда мы говорим, я никого не убивал, говорят люди, я никого не убивал. Это ты еще не знаешь, на самом деле. Это тебе Бог скажет. Это когда на страшном суде ты станешь, когда ты узнаешь, ты убивал кого-нибудь или не убивал. То же касается всего остального. И не украли, например, тоже. Говорит, я ничего не крал. Это еще большой вопрос. Можно украть чужую диссертацию. Можно пользоваться плодами чужого труда. Понимаете, когда, например, кто-то, скажем там, под своим именем издает какие-нибудь книги, там, скажем там, и разные там рабочие документы, а пишут ему это целая группа людей неизвестных. Он пользуется, а потом имя стоит этого человека на работе. А он там, значит, и пальцы, там и конь не валялся, он там даже не знает, что написано. Это разве не воровство чужих трудов, чужого интеллектуального продукта, чужого таланта и так далее. И ворами является огромное количество людей. Вообще воры это стандартное имя человека. Человек вор по природе своей после грехопадения. Он постоянно пользуется тем, что ему не принадлежит, постоянно желает того, что не его, постоянно хочет, значит, жить лучше, чем он должен жить. Вот. И для этого делает различные махинации. Начиная с мелочей, заканчивая большим. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть, там побольше, там поменьше. Такое. Постоянно чуть-чуть тянуть, такое и довольным быть. Такое. И рад такой. Вот обманул, значит, такой. Вот. Вот забрал, хоть что-нибудь забрал, уже на душе спокойно. Хоть гвоздь забрал, значит, уже на душе радостно. Так вот, я не крал, это мало кто может сказать, я не крал по-настоящему. Ничего не крал. Например, а можно время воровать. Можно воровать у людей, например, время. Вот есть такое понятие, что друзья такие, это самые большие воры времени. Вот, чужой это чужой такой. Пришел, здрасте, здрасте, до свидания. Все, значит, руки пожали, значит, все, до скорой встречи. А друг, значит, какой-то, это человек, который может вот это время твое воровать, например, да? Скажем там, и у себя самого можно сколько всего украсть, того же здоровья, того же времени без толку проведенного. У себя самого можно украсть кучу всего, себя самого сделать нищим можно из-за неправильного. Поэтому, значит, когда юноша говорит, я не убивал, я не воровал, я этому юноше, честно говоря, не верю. Конечно, если так вот по-простому сказать такое, да, значит, никого я не вешал, значит, только никому карман не залазит. Даже если ты это можешь сказать, то все равно это не значит, что ты не воровал и не убивал. А с прелюбодеянием вообще трудная тема, потому что едва-едва из рода человеческого кто-нибудь найдется, кто не виноват в этом, значит, грехе и во всем, что с ним связано. А уж если посмотреть на то, что Христос говорит про прелюбодеяние, говорит, слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, посмотревший на женщину с вожделением, уже любодействует с ней в сердце своем. Значит, куда здесь деваться от Божьего Слова? Кто здесь, поднимайте руки, кто здесь не прелюбодейка? Кто тут ни разу ничего не думал, никогда не допускался через глаз до сердца, а из сердца до ума и так далее? Кто не воспламенялся этим адским огнем? Кто не горел в нем хотя бы час или минуту своей жизни? Поднимайте руки, я посмотреть на ваши глаза хочу. У кого совесть жива, никто не скажет. У меня такого не было. Такого. Я не прелюбодействовал никогда. Значит, ни в уме, ни в сердце, ни плоть и так далее. Мы виноваты перед Божьим законом. Бог нам заповеди назвал, я эти заповеди читаю и вижу, что я виноват по всем пунктам. И человеческая жизнь, собственно, обновление человеческой жизни начинается с того, что человек понимает, что он виновник против каждой заповеди. То есть мы виноваты по всем заповедям, понимаете? И не нужно себя оправдывать. Потому что когда человек оправдывает себя и выдумывает себе оправдание, то Бог будет придумывать ему обвинение. То есть, а вот это было вот потому-то, а Господь тебе скажет, а вот так-то и так-то и так. А вот такой же, как ты был в той же ситуации, он по-другому поступил. Пусть он тебе будет влиять. А ты скажешь, а вот мои родители, а вот мои там-то, а вот школа, а вот телевизор, а он тебе скажет еще что-нибудь. И в этом суде мы 100% проиграем. как говорится, в псалме покаянном, победиши, всегда судите ти. То есть, когда будешь судить, ты победишь. То есть, когда мы будем судиться с Богом, то Бог выиграет суд. То есть, наши уста заградятся. Поэтому, прежде суда, нужно перестать себя оправдывать. То есть, обвини себя сам, и Бог тебя оправдает. То есть, нужно познать свою нищету, свою вину перед каждой заповедью, и не оправдывать себя, как говорит пророк Исаия, скажи ты грехи свои, и оправдишься. Человек называется беззаконие, признает себя виноватым, начинает опускать свое лицо перед Богом, уже, значит, нос вниз, а не вверх, как это, значит, привыкли мы в жизни, такой, ты лучший, ты первый, ты лучший, ты достоин, ничего не достоин. Нос вниз, глаза тоже вниз, я виноват, я согрешил. И тогда Бог будет тебя оправдывать. Тогда Бог говорит тебе, я сына в мир послал, который взял на себя твои грехи, ты только веруй, спасешься. Веруй, прославь Сына Божия, который пришел в мир, спасти тебя, человек. Взять на себя грехи твои и на кресте омыть грехи людей кровью своей. Вот тогда нам нужен искупитель, понимаете, когда мы нужны, чувствуем свою такую виноватость, кругом виноватость чувствуем. Если мы этого не чувствуем, то нам, получается, собственно, особенно Бог и не нужен. Мы насыщаемся своей праведностью. Я хороший, я трудолюбивый, я честный, зла никому не желал, Боже, сохрани, там согрешишь что-нибудь такое. Я всегда жил очень хорошо, ну и слава Богу, значит, такое. Вот другие церкви, хоть бы они большие грешники. Я не хожу, бы я и так хорош. Правильно? Так же многие говорят. А что там, пусть те там отмаливают свой. Я не хожу, бы я и так хорош. Хороший человек, не ходящий в церковь, это чудовище. Так же, как чудовищем является плохой человек, ходящий в церковь, не хотящий исправиться. В церковь ходит, грехи свои оставить не хочет. Тоже чудовище. Вот не все сами чудовища, братья и сестры. Что мы здесь, а не там. Такой, говорят, мир чудовищ, зашел Христос. Пришел, родился здесь, жил, для того, чтобы в какой-то чудной своей любви к этому человеческому роду, зачем-то это Богу нужно, я не понимаю зачем. То есть почему-то он так любит человеческий род, что он захотел это все смыть с человека, счистить, соскоблить. И причем заплатить за человека какую-то такую ужасную цену, собственное крестное страдание. Только этим и можно спастись. Только верой в это чудо и в это невообразимое событие можно спастись. И мы, слава Богу, не по делам, но по милости веруем и исповедуем, что Христос Иисус пришел в мир грешников спасти, из которых первый есть я, как говорит апостол Павел, как мы перед причастием также с вами и исповедуем. Так вот, когда юноша сказал эти слова, что я это все сохранил, значит, причем я бы хотел еще вернуться на два слова назад, Господь говорит ему, вот сделай это и будешь жить. Там так говорит, значит, он говорит, какие заповеди? И Господь ему говорит, не делай это, не делай это, не делай это. Он говорит, сделай это, и будешь жить. Вот заметьте, что это значит? А я сейчас что, не живу? Оказывается, нет. Вот ты сделай это, и будешь жить. Оказывается, жизнь наша, это не жизнь. Это нечто такое, что, конечно, еще не смерть, но еще пока и не жизнь. То есть это некое приготовление к жизни. Вот когда все это ты сделаешь, тогда будешь жить. А пока что мы еще не живем. Пока о нас нельзя ничего сказать с определенностью. Как говорил один из докторов в сказке про Буратино. Или пациент жив, или одно из двух. То есть мы пока не знаем, жив ты или нет. Есть такое, значит, понятие «живой труп». Это в литературе, значит, есть такое «горячий снег», «живой труп». Это то, чего вроде бы быть не может. Может. Человек – это живой труп. Непогребенный труп. Нераскаянный человек, человек, который Христа в себе не носит, а это мы все, кстати, по большей части своей жизни, это непогребенный мертвец. Поэтому только лишь по мере исполнения заповедей мы можем войти в жизнь. Вот как родовые пути, из которых рождается человек, они кажутся узкими. То есть, ну, любой ребенок кажется очень большим для того, чтобы родиться из женщины. Даже как-то рождается тесным путем. То есть тесный путь, узкие врата, и как-то так с большой болью и трудом, то вылазит человек на свет Божий. Примерно так же трудно нужно пролезть в Царство Небесное. Узкий путь, тесные врата, то надо так, как-то так вот проскользнуть туда с большим усилием, потому что оно, кажется, не пролезешь. Так глядишь, кажется, не пролезешь. Как любой посмотрел бы так на женский организм, так подумал бы, ну как это? Оно такое, она такая, значит, такое, как оно вылезет? Вылазит, слава тебе, Господи, все мы вылезли. Каждый из нас доказывает, что можно. Раз родиться можно через узкие врата, значит, можно и в Царство Божие зайти, хотя это трудно, хотя это тесно, узко и тяжело. Значит, нужно усиливаться, нужно смиряться, залазить. Только нужно все лишнее себе снять. Родиться можно только голым. Правильно? В одежде не родишься. То есть царю нужно снять с себя свою царскую шубу, там, купцу нужно снять с себя свой купеческий полушубок, мужику надо снять с себя свою пропотевшую от работы полотняную рубаху, всем себя все нужно снять, все забыть. И пролезть через узкие ворота. То есть голеньким пролезть, абсолютно обнищавшим. Совершенно нищим рождается человек и в этот мир, и в тот. С большим трудом и совершенно голым. То есть ничего с собой не унесешь. Только что-то есть, тем ты и есть. Что в тебе, то и с тобой. Что внутри, что в уме, что в сознании, что в совести. А так мы залезем туда, еле-еле пролезем через узкие врата, которые ведут в Царствие Небесное. И это будет жизнь, братья и сестры. Как вот ребенок, который живет в чреве мамы, мы говорим, что он живет. Он не мертв, он жив. Но это еще как бы жизнь в начале жизни. Вот родится и будет жить, как мы говорим. Правильно? Потому что есть же мертворожденный плод, есть плод, замерший на последних месяцах, есть люди, умирающие посреди родов. Точно примерно такие же механизмы и в будущей жизни есть. То есть ты уже пока живешь, но ты еще не родился в вечность. Вот родишься и будешь жить. А пока ты еще только готовишься к жизни. Ты еще стукаешься кулачками по животу, еще там дергаешься, значит, такой возишься, такой еще только голоса снаружи слышишь. Такой, и живешь в воде. Такой пальчик сосешь. Но и больше пока это еще не жизнь. Жизнь будет там. Поэтому сделай, исполни все, и будешь жить. Это, мне кажется, очень важная мысль. То есть Христос дает нам понять, что то, что сейчас, это еще не то, что настоящее. Как это призраки и тени. Такое, жизнь моя, или ты приснилась мне? Что спал, сон видел, что вспомнил то, что было 5 лет назад, примерно одинаковая картинка такая. Было, не было, не знаю. Сон такой, какой-то соние наяву. И вот, значит, когда юноша, довольно дерзко, мне кажется, сказал, что все это я сделал, чего мне еще не хватает, Господь тогда говорит, ну, как бы, говорит, раз ты такой святой, раз ты и не прелюбодействовал, и не крал, и всех любишь, и чтишь отца и матери, и не лжи на ближнего не говорил, и любишь ближних себя самого, раз ты уж такой высокий, великий такой получается, тогда, значит, продай все имение, нищим раздавай, иди за мной. Ну, а что еще? Вот, собственно, цель, конец. Конец всякой праведности Христос. Правде всякого верующего. То есть праведность праведна не сама по себе. То есть милостыня хороша не сама по себе. Всякие там подвиги наши, там, и всякая любовь к ближнему, само по себе это сомнительно, это еще вопрос. А вот по отношению к Христу оно все превращается в ценность. Поэтому все добрые дела нас к Христу ведут. И только во Христе завершаются. Христос начало и конец, альфа и омега. Все от Него, им и к Нему. То есть если добрые дела к Христу не ведут, значит это не добрые дела. Это какая-то пена. Такая тщеславная пена, ее можно сразу забывать. И вот раз ты такой святой, Христос тебе говорит, раздавай все, значит, отдавай нищим, иди за мной. И что? И ничего. Заскорбел и ушел. Значит, можно смело сомневаться. Так уж ли он не прелюбодействовал, если не плотью, то, по крайней мере, в голове или сердце. Так ли уж он всех любил. Так ли уж он действительно почитал отца и матерь, так ли он все остальное исполнял. Потому что сказали тебе, а теперь сделай это, а я не хочу. А я не мог быть, а мне тяжело. И пошел обратно. Большим препятствием для него послужило богатство. То есть он имел много всякого такого. И богатство – это мистическое явление. Люди в древние времена считали, что богатство – это явный признак богоугождения. Для того, чтобы определить, кто грешен, кто праведен, люди пользовались очень простыми критериями. Дети есть – есть. Верблюды есть – есть. Ослы есть – есть. Дом есть – есть. Ты праведный. Бог тебя наградил. На другом же дети есть – нету. Ослы есть – один. Верблюды есть – последний сдох. Дом где? Вот, перекосился, значит, ты грешник. Все. А как иначе определять? Люди были простые, и так, все было дешево и сердито. Они чуть-чуть были правы, но в основном они ошибались. Потому что мы-то теперь знаем, что можно быть праведным и больным, праведным и бедным, праведным и одиноким. И можно быть неправедным и богатым, неправедным и многодетным. Все это бывает. Это мы теперь знаем. Потому что мы теперь смотрим на мир уже евангельскими глазами. Мы знаем, все будет не будет. То есть иначе бы праведник не был распят. Если уж Христа распяли, то чего еще ждать в этом мире? Что еще искать? Самый святой на крест пошел. Значит, бывает так, что в жизни часто, что невиновен чист, однако несчастен. Бывает? Бывает. И наоборот бывает. Вот. Но тогда так не думали. И поэтому, когда он сказал, что, значит, что он богатым, скорбел, ушел, Господь с горечью сказал, что богатство мешает человеку войти в Царство Божие. Там про верблюда были сказаны слова, что верблюду легче пройти сквозь иглиные уши, нежели богатым Царство Божие. Этот вопрос такой, знаете, я не хотел бы вас сильно утомлять, но с точки зрения формальной логики, простой бытовой логики, такой, вот иголка, вот верблюд. пролезть ему туда невозможно никак. То есть как верблюд не может пройти сквозь иглиные уши, так богатому невозможно войти в Царство Небес. Значит, нужно понимать так, если буквально понимать, что ну никак невозможно. Просто никак невозможно. Абсолютно невозможно. Значит, как я сказал, нужно голым родиться в вечности. То есть нужно все оставить, все забыть и проползти Царство Божие узкими воротами. Потом археологи где-то веки в 19-18 начали там раскапывать Иерусалим, там везде там все вынюхивать, вылавивать, выписывать, там все. Пришли такой мысль, что игольным ушком во времена Иисуса Христа называлось в Иерусалиме некие ворота, которые были довольно узкие, в которые навьюченный верблюд пролезть не мог. Нужно было подъехать этим воротам, снять с верблюда поклажу, и тогда верблюд без ничего мог там с трудом туда пролезть. Получается, что можно спастись Бога. Если такое принимать толкование, сквозь иглиные уши верблюду пройти, значит, можно, если иглиными ушами понимать, значит, ворота в Иерусалиме, сквозь которые пролазил такие верблюд, еле-еле, значит, но без поклажи. Но в любом случае, даже если право это толкование строя, поклажу снять надо. То есть тут пролезть верблюд без ничего. То есть верблюд с всеми там мешками, там, с товаром не пройдет. То есть так или иначе нужно обнищать, нужно лишиться. Снять, как бы, по крайней мере, как говорит, сердцем не привязываться. Сердцем не привязываться. То есть богатому человеку, как и бедному, нужно знать, что все нужно оставить рано или поздно. Бедному, знаете, умирать легко. Есть такая пословица, английская, русская такая, бедный, как святой, ничего не боится. Ему не страшно ни наводнений, ни пожаров, там, ни дефолтов, там, ни падения курса. Бедному что надо, ну что ему надо, он доллар в руках не держал. То есть бедному вообще только пой песни, значит, там, такое, знаете, есть такая басня Крылова, такой, жил бедный сапожник и с утра до вечера песни пел, а напротив жил богатый человек, который всю жизнь был в тревоге. Куда деньги разместить, где деньги сохранить, там, как от воров защититься, как, значит, бизнесом заниматься. И он это радовался об этом нищем, что такая святая душа, песни поет, ничего не надо. Он принес ему мешок денег, говорит, за твою добрую душу, на тебе деньги. Говорит, спасибо. Значит, и потом положил, значит, эти деньги себе на кровать, лег на них вместо подушки, думает, нет, нужно куда-то перепрятать. Положил под кровать, лег, значит, нет, надо закопать, закопал, значит, нет, значит, надо перекопать, значит, только все, песни прекратились, значит, с этими деньгами, носит, потом он принес их через пару дней, говорит, на тебе твои деньги, говорит, я устал с ними. Всю жизнь начались страхи, переживания, проблемы, заботы, понимаете, такое, вот, и потом пошел опять сапоги делать и песни петь. То есть такое, не надо мне это. Действительно, это ж правда в этом есть. Богатому нужно понимать, что он тоже смертный, что ему нужно все будет на земле оставить, и ничего он с собой отсюда не заберет. Ребенок рождается, кулачки сжатые, а умирает человек, руки разжатые. То есть приходит в мир, человек думает, сейчас весь мир в кулак заберу. Все с собой заберу, все мое такое. Весь такой напряженный, сжатый такой человечек такой. А когда умирает, такой ручки распростерты, ладошки разжаты, все. Чего в руках у тебя? Ничего. Только молитву разрешительную там туда ему дает священник, там и крест ему дает руку или иконку такой в гробу, и все. Так что, братья и сестры, вот уже будем заканчивать, чтобы вас не томить. Господь, значит, говорит, что уповающим на богатство очень тяжело войти, тут невозможно войти в Царствие Небесное. Ну, Евангелие столь бездонно, что говорить о нем можно всю жизнь. Чем мы всю жизнь не будем заниматься, если Бог благословит и еще поживем? Вы же, дорогие христиане, заповеди исполняйте, но ничем не гордитесь, потому что если чуть-чуть ковырнуть поглубже и поглядеть попристальней, то окажется, что и в этом виноваты, и этого не сделали. А это сделали, но не так. А это делали, но уж забыли когда. Поэтому человеку гордиться перед Богом нечем, и слава Богу. Нужно смирить свое сердце перед Господом, то есть во всем я виноват. Но спаси меня Ты, по велице милости Твоей, как Давид поет, помилуй меня Боже, не за дела мои. Помилуй меня, Боже, за слезы мои, помилуй меня, Боже, за милости мои. Такого там нет. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей. И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мои. Это, братья и сестры, и альфа, и омега нашего правильного понимания своего спасения. Будьте благословенны, будьте спасенны, будьте смиренны. А вместе с этим все остальное к вам и придет. Аминь. Сейчас, значит, мы целуем крест, служим потом панихидку, слушаем благодатные молитвы. Вначале потом литию.